Псалом 127. Песнь восхождения. Блаженны все боящиеся Господа, идущие путями Его. Ты вкусишь плод, что взрастили руки твои. Блажен ты, счастье тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг стола твоего. Так будет благословен тот, кто боится Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и ты будешь любоваться благоденствием Иерусалима во все дни твоей жизни. Увидишь внуков своих, мир да пребудет с Израилем.